Коммунизм – разновидность политической идеологии, предполагающая устройство общества на основе принципов коллективизма, социального равенства, социальной справедливости и удовлетворения всех потребностей индивида. Консерватизм – идеология, предполагающая развитие общества на основе ценностей семьи, морального долга, религии, собственности, сохранения традиций и так далее. Конституционализм – политико-правовой принцип, определяющий взаимоотношения государства и гражданского общества на основе разделения властей и ограничения их конституции, а также на основе гарантии прав и свобод личности. Конфликт политический – состояние политических отношений между субъектами, характеризующееся их стремлением перераспределить ресурсы, ценности и статус в свою пользу. Культура политическая – совокупность знаний, представлений, установок, опыта, стандартов политической деятельности, позволяющая субъекту эффективно выполнять политические роли.